Сегодня утром, выходя из дома, я думала, что выгляжу вполне прилично, а теперь чувствую себя бедной сироткой. Моя уверенность испаряется. Продавщицы переводят взгляды с меня на Марка. Тонкий кашемировый джемпер, стильные джинсы и куртка. В свете магазинных ламп поблескивает на запястье Rolex. Нас оценили и пришли к выводу, что главный здесь мой спутник, поскольку он дорого одет. Марк наклоняется ко мне и шепчет на ухо. «Иди присмотрись, а я с ними разберусь». Он целует меня в щеку и шагает к уже улыбающимся продавщицам. Я прохожу к вешалкам и рассматриваю розовую шелковую блузу с бросающейся в глаза этикеткой. 2470 фунтов. Сочувствую Марку. На противоположной стене на огромном плазменном экране показывают осенне-зимнюю коллекцию «Шанель». Батальоны девочек-тростиночек, завернутые в твид, кожу и кружева. Целая армия безупречного вкуса. Я оглядываюсь на Марка. Он в своем репертуаре. Оперся о прилавок и беседует с продавщицами. Те краснеют и хихикают. «Ох уж этот Марк!» Все трое смотрят на меня, сияя улыбками. Он сказал им, что мы новобрачные. По лицам видно. Я улыбаюсь в ответ, машу рукой, и стильная делегация устремляется мне навстречу. Первый заговаривает со мной блондинка, явно старшая по должности. «Доброе утро, мадам, примите наши поздравления!» Оно с улыбкой оглядывается на Марка. Рыжеволосая понимает намек и согласно кивает, поддерживая коллегу, а та продолжает. «Мы пообщались с вашим супругом и поняли, что вы ищете 3 отдельных наряда на каждый день. Это так?» Я с удивлением оглядываюсь на Марка. «3 наряда?» Он улыбается и пожимает плечами. «Ладно, гулять так гулять. Повеселимся как следует». Я набираю воздуха. «Да, я хотела бы подобрать 3 дневных комплекта». Непринужденно отвечаю я. «Чудесно. Тогда позвольте мне принести вам каталог осенне-зимней коллекции. Новая коллекция пришла в эти выходные, и у нас есть практически все модели. Кстати, какой размер вы носите? Мы можем снять мерки, ну хотя бы примерно». «Французский 34-й», — говорю я. «Пусть в моем гардеробе пока нет вещей от Шанель, в размерах я ориентируюсь. Каталог найден и доставлен, поданы прохладительные напитки. Мне нужно что-то подходящее к ситуации, что может надеть женщина, которая носит в сумке миллион долларов наличными. Нужно выглядеть изысканной и собранной, чтобы у них не возникло желания задавать вопросы или играть в игры. Мы начинаем со знаковой юбки-карандаша из букле и розовой шелковой блузы, однако быстро приходим к заключению, что это чересчур формально. Я не хочу, чтобы меня перепутали с банковским работником. Затем мы рассматриваем шелковый сарафан карамельного цвета из весенне-летней коллекции. В Женеве будет довольно тепло, и в сочетании с тонкой курткой он подойдет идеально. Сарафан сидит на мне, как никогда не сидела ни одна вещь. Свободно струясь по фигуре, от тонких, словно паутинки, бретелек, демонстрируя ровно столько тихоокеанского загара в декольте, сколько нужно, и мягко обхватывая грудь. Продавщица подбирает к нему массивные золотые серьги-кольца и кремовые эспадрильи. В зеркале отражается новая, преображенная версия меня. Греческая миллионерша, спутница богатого покровителя, готовая к отдыху на Санторини. Один наряд есть. Дальше. Рыженькая продавщица приносит шампанское в высоких узких бокалах. Вспомнив о вчерашнем тесте, я отпиваю всего один глоточек. Второй образ мы создаем из облегающих черных кожаных брюк и тонкой кашемировой водолазки в тон, довершая ансамбль ниткой жемчуга от Шанель, черными ботильонами и черной накидкой. Сексуальный минимализм. Для последнего образа мы выбираем топ-букле в стиле 60-х с космическим воротником из шерсти цвета графита с блестками. Низ – отлично сидящие черные кюлоты и ботильоны. А довершает образ легкое классическое пальто от Шанель из той же ткани, что и топ. 100% принцесса из Эмиратов. Идеальный лоск. Пока Марк расплачивается, я допиваю шампанское. Не хочу даже думать, сколько он заплатил. И мы прощаемся, оставляя продавщиц не менее счастливых, чем мы сами. Следующая остановка – бутик Bottega Veneta. Нам нужна сумка для денег. Не могу же я прийти в банк со старой спортивной сумкой Марка. Необходимо что-то не столь подозрительное, более подходящее к наряду. Мы находим вещь идеального размера и формы – устрично-серую сумку-мешок из плетеной кожи. Положим в нее деньги, и я переоденусь, как только мы благополучно доберемся до номера в Женевском отеле. Как раз когда мы завершаем покупки, объявляют посадку на наш рейс. Глава 23. Суббота, 17 сентября. Деньги. Я сижу на кровати в номере отеля 4 сезона Доберже в Женеве. Вот и пригодился сертификат от Лейлы с Бора-Бора. У меня колотится сердце. Из гостиной доносится голос Марка, обсуждающего что-то по телефону с Танги из швейцарского кредита. Я уже оделась для встречи. В Женеве прохладно, так что я выбрала второй наряд – облегающие кожаные брюки и мягкий кашемир. Умная, изысканная женщина, которая знает себе цену. Выгляжу как человек, который может открыть такой счет, а рядом со мной лежит сумка от Bottega Veneta, в которой спрятано целое состояние. Я смотрю на свое отражение в зеркале во весь рост. Из гостиной доносится голос Марка. Женщина в зеркале богата и уверена в себе, хотя я себя таковой не чувствую. Марк заканчивает разговор и входит в спальню. Сегодня я принимаю удар на себя. Мне придется в одиночку пойти в банк и передать его сотрудникам $1 000 000 в сумке от Bottega Veneta. От одной мысли об этом мое сердце начинает биться быстрее. «Не накручивай себя», — говорит Марк, — «и не думай, что ты будешь стоять посреди швейцарского банка с огромной подозрительной сумкой. С их точки зрения все совершенно иначе. Серьезно, Эрин, если бы ты видела хоть половину того, чего я насмотрелся в банках...» Я однажды гулял по Мэйфер с нефтяниками, которые таскали с собой 100 000 фунтов наличными в спортивной сумке. 100 000 фунтов на одну ночь. Для нас это как в кино, и деньги в сумках-мешках кажутся незаконными. А на самом деле ни один закон не запрещает носить деньги в сумках. Ведь это не преступление. В дамской сумочке много не унесешь, так что логично положить их в сумку-мешок, верно? Молча смотрю на него. Вдруг меня снова стошнит. Такое уже случалось. Это нервное. Я тепличный цветок. Всего лишь приступы колик, первые настоящие признаки беременности. Тянущие боли внизу живота. Я читала об этом сегодня утром. Гормоны. Я вычислила по первому дню последних месячных, что у меня 6-я неделя. На этой стадии такие спазмы совершенно нормальны. Организм перестраивается, готовясь к созданию нового человека. Стараюсь не слишком много об этом думать. Марк пока ничего не знает. Время неподходящее, ведь правда? Вновь накатывает тошнота, затем отпускает, и меня охватывает благословенное спокойствие. «А если они спросят, откуда у меня деньги?» — спрашиваю я. «Не спросят, Эрин. Они определенно не захотят ничего знать. По закону, если ты знаешь, что деньги нелегальны, то должен уведомить об этом власти.